Граф, не пойдет. Кацуки уже весь покраснел, то ли от смущения, то ли от злости. Маркиз, император, абсолютный повелитель взрывов. Пукан-бамбукан, подсказал Каминари. Я тебе сейчас, урод, эту хрень в глотку засуну. Взорвался Кацуки негодованием и начал угрожать однокласснику карточкой. Пф, ха-ха-ха, рассмеялась демонетка. Это все действительно выглядело забавно. Где детонатор? Попыталась изобразить грубый и хриплый мужской голос нежная девочка Урарака. А неплохо. Детонатор. Солитер. Гренадер. Подрывник. Луиза Франсуаза. Собственно, парню уже начали помогать одноклассники, предлагая порой неплохие варианты. И Бакуго их оценил. Гренадер. Вздохнув, Полночь согласилась с выбором парня. В любом случае, впереди еще неделя уроков, а потом еще учебная практика в геройском агентстве. Учеба возвращается в привычное русло после фестиваля, и у студентов еще есть время изменить свой выбор геройского псевдонима. От короткой речи на пустфте Анимури меня отвлекло сообщение, пришедшее на мобильный. Мей Хацуми сообщила, что ей не помешала бы помощь в тестировании новых крошек. Глава 32. Героическая сестренка. В течение целой недели я чувствовал себя просто прекрасно. Сперва учеба, занимающая всю первую половину дня. Учителя сделали особый упор на изучение законов, касающихся деятельности героев и геройских агентств. Видно, нас старались так подготовить к предстоящей практике. Помимо этого, после занятий мы с девчонками несколько раз навещали Хацуми, помогая ей с техникой. После фестиваля она внесла некоторые улучшения в своих малышей, и их снова нужно было испытать. А еще, в моей жизни стало еще больше секса. Или, точнее, он стал разнообразнее. Теперь я уже точно не думал о переезде к девчонкам. А еще, мне стоит задуматься о деньгах. До недавнего времени у меня было достаточно накопленных карманных денег. Но, как-то вдруг обнаружилось, что резиновые изделия не очень-то и дешевы, если покупать их в таких количествах. Так что, для начала, я начал экономить. Для Минета или Куни ведь не нужны презервативы. Также, мы с Инка пока не обсуждали мои отношения с другими девушками. А девчонки и не знают о том, что у меня есть кто-то еще. И это было даже как-то интригующе. Но, помимо прочего, были и другие дела. Я продолжал следить за ситуацией в Хасю. Клеймо пока себя никак не проявил, индеец молчал. Но, пока изучал информацию по местным агентствам, узнал, что Ида будет проходить практику именно там. Похоже, он все же сделал клеймо своим личным врагом. Что касается меня, то я тоже выбрал себе агентство для практики. Ваша практика будет длиться неделю, и выбор очень важен, говорил Айзава Сенси. Прошла уже неделя после наших выходных, и пора уже было окончательно определиться с выбором. Я решила пойти в агентство Ганхеда. Да. Но он ведь специализируется на задержании преступников, удивилась Яшида. Я думала, тебе больше подойдет агентство спасений. Ага, помнится, ее любимый герой номер 13. Ха-ха, да, наверное, заулыбалась Урарака. В конечном итоге я хочу заниматься спасательными операциями, но, я подумала, что мне не помешает и боевой опыт. Ясно. О, Изуку, а куда пойдешь ты, Кмирука, заявил я. Она же Руми Усагиэма, героиня Крольчиха, и выбрал я ее не за то, что она горячая мулатка с платиновыми волосами. Ну, не только из-за этого. Честно, если бы меня интересовала только возможность набраться опыта, я бы направился в офис Тодороки, от которого также получил приглашение. Но Мирука тоже топовый профи и имеет славу довольно деятельного борца с преступностью. У нее в агентстве меня не задвинут на роль зрителя, опасаясь подпускать к какому-либо делу. Мол, что если стажер пострадает, потом проблем не оберешься. А еще у нее есть милые кроличьи ушки. Ква, о, она же в десятке лучших. Восхитилась Яшида. Ага, просто круто. Она настоящий боец. Воспылала Урарака. Рядом прошелся Минета, гордо задирая нос. А я выбрал Леди Гору. Интересно, значит, ему она тоже отправила приглашение. В любом случае, ничего не говоря, я протянул парню раскрытую ладонь. Ты меня понимаешь, да, усмехнулся Минору, дав мне 5. Она новичок в мире профи, но это не умаляет того факта, что она знойная красотка. Поддерживаю, но будь с ней осторожен. А что такое? Насторожился парень. Есть мнение, что она стерва. Это риск, согласился коротышка. но я готов на него пойти». Девушки смотрели на все это с непередаваемыми выражениями лиц. «И вам не стыдно все это обсуждать вслух?» — вздохнула повернувшаяся к нам Джира Кика. «Мидория-сан, ты же староста!» — покачала головой Яйоразу. «Ха, ну это же Изуку!» — хмыкнула Ашида. «Да и Мирука, помимо того, что крутая драчунья, она еще и девушка-кролик». Ачика и Цуючан одновременно кивнули. «Девочки!» — умилился я. «Они у меня просто лапочки. Даже матка улья ксеноморфов. Она веселая лапочка». В целом, большая часть класса уже определилась. Учитель подгонял, и в течение пары дней оставшиеся тоже были готовы сделать свой выбор. Учитывая, что мы не увидимся еще целую неделю, у нас с девчонками состоялась шикарная оргия. А еще, в один из вечеров я снова нагрянул в Хасю. «Просто прогулка. Да, тут становится неспокойно», — прокомментировал я. «Стоило мне прибыть в город, как я практически сразу столкнулся с местными хулиганами. Ну или, точнее, набрел на место преступления. Уже знакомые мне три студента. Похоже, в прошлый раз их или отпустили сразу, или продержали под арестом пару дней только. Слышь, ты, давай деньги сюда. Нам на проезд надо». Они прижали в подворотне молодую девушку. Один из парней размахивал ножом бабочкой, в то время как остальные корчили страшные рожи и выпучивали глаза. Я бы в любом случае вмешался, но тут было и еще кое-что. Внешность девушки была очень интересной. Чувствовалось в ней что-то очень знакомое, но я не мог понять, что именно. «Извините, я отказываюсь. Только я хотел вмешаться, как...» «Ой-ой-ой, ты че творишь, дура? Отвали от нас, сучка!» Студенты бросились в бегство, когда девушка создала ледяной Моргенштерн и как размахнулась им. Выглядело весьма травмоопасно. Вдобавок, стены ближайшего дома и асфальт под ее ногами тоже начали покрываться ледяной коркой. И тут, уже убегающие парни увидели меня. «Опять ты? Это же тот придурок из Юи. Точняк, братаны, бежим. Делать мне нечего, как с ними возиться. Но, просто отпускать их. Я же герой. Ну, пока еще только учусь». Не дав уголовничкам сбежать, я повалил их на землю, ударив сверху волной. Морды в землю, руки за спину, засранцы. Кто дернется, Годзилью клизму получит, всем ясно. «Да иди ты!» Остальные тоже собирались что-то добавить, но всех троих вмиг приморозило к асфальту причудой девушки. Благодарно кивнув ей, я достал телефон и набрал индейца. Пусть он с ними разбирается. Дав ему более точный адрес, я решил оставить мороженые полуфабрикаты и обратил внимание на саму жертву. Ее причуда навела меня на мысль, почему она показалась мне знакомой. «Извини, думал, тебе нужна помощь», — улыбнулся я девушке. «Но, ты и сама справилась. А, спасибо. И, я должен поинтересоваться. Простите, а вы случайно не знаете Тодороки? Ее внешность напомнила мне нашего Зука, только если бы льда в ней было бы больше. Ее волосы почти полностью светлые, лишь несколько темно-рыжих локонов, а уши-то ровно половина. Да-да, это моя фамилия», — насторожилась девушка. «Вау. Простите, просто я, похоже, учусь в одном классе с вашим младшим братом, Шата Тодороки». Она действительно выглядела немного постарше. «Правда?» — удивилась девушка. «Да, ты же был на фестивале. Я Фуюми Тодороки. И ты прав, я старшая сестра Шатакуна. Здорово. Я из Укумидория. Вы не против, если я вас провожу? В последнее время в этом районе довольно опасно. Полагаю, это связано с тем, что клеймо перерезал нескольких героев в городе. Вот преступники разных мастей и осмелели». Фуюми мои доводы приняла, еще раз посмотрев на задержанных хулиганов. «Конечно, если тебе не сложно». На этом моя прогулка по Хасю и закончилась. Девушка сразу направилась на станцию метро. «Вы не в Хасю живете?» «Нет», — покачала головой она. «Я здесь была по работе». «А кем вы работаете?» «Я преподаватель в младших классах. А тут, ну, это больше подработка. В свободное время я иногда работаю репетитором». «Круто. Завидую вашим ученикам. Когда я был в младших классах, у нас не было таких симпатичных преподавателей. Черт, оно само собой получается. А ведь это была уже откровенная лесть. Как на мой взгляд, Фуюми не такая милашка, как мои девчонки, и не так горяча, как моя мамочка. Как девушка она меня особо и не привлекала даже. Но, не то чтобы я отказался, будь такая возможность». «Ха-ха, спасибо», — польщено улыбнулась девушка. «А, как мой брат, в академии. Можешь рассказать, какой он там, Мидория-сан? Знатный молчун, и держится обособленно. Пожимаю плечами. Пожалуй, только в последнее время он несколько подавлен. Думаю, его тяготит провал на фестивале. Скорее всего, дело даже не в том, что он проиграл, а в том, как это случилось. Я помню, это было опасно. Помрачнела девушка. Хорошо, что ты вовремя появился. Я и сам тогда проиграл. Улыбаюсь. Кстати, вы живете вместе? Да. Кивнула Фуюми. Братья, я и наш отец. А мать? Это, она в больнице. Уже давно. Еще сильнее помрачнела девушка. Да, я надеялся, что вы живете отдельно. Вздохнул я. Девушка ошарашенно на меня посмотрела. Я так понял, уж это какой-то конфликт с отцом. Возможно, им стоило бы пожить отдельно. Пожимаю плечами. Простите, если лезу не в свое дело. Я бы и хотел помочь, но не знаю как. Нет, не стоит. Прости, что мы заставляем тебя беспокоиться. Ох уж эта традиционная вежливость. Некоторое время мы шли молча. Уже в электричке я подумал, что можно было предложить девушке отнести ее на руках, так было бы гораздо быстрее. Заодно и полапал бы под благовидным предлогом. Знаешь, Мидория-сан, ты в чем-то прав. Высказалась она погодя. Тодороки-сан, у меня хорошая работа, я вполне смогу обеспечить себя. Пояснила девушка. Но, забрать что-то, я вряд ли смогу. Отец просто не позволит. Вот как? Вздохнул я. Если бы можно было решить проблему силой, ну, набить морду, там, я бы помог. Но, вряд ли это будет уместно. А в таких тонких вещах, как семейные проблемы, я не мастер. Ха-ха. Но, если ему все же нужно набить морду, вот, возьми мою почту. Извини, но, начало Фуюми, но задумалась и, все же, скопировала на свой телефон адрес моей почты. Похоже, их отец действительно настолько суровый мужик, раз она решилась взять мой контакт на всякий случай. И, я вообще не воспринимал себя как такого глуповатого качка, решающего все проблемы силой. Но, эта проблема действительно была слишком деликатной для меня, как для постороннего. Я просто не мог придумать ничего, вот и выдал самый простой вариант. И я помогу, если она попросит. Не люблю лицемерно проявлять заботу и сразу же отстраняться. Я не ради вежливости помощь предложил. Если смогу, то помогу. Даже если для этого действительно потребуется набить морду старателю. Хех. Впрочем, я думал, что если моя помощь и понадобится, это случится когда-нибудь потом. А вышло все гораздо быстрее. Так вы тут живете. Немного удивился я. Это была другая часть города, но, все равно, это тот же город, где располагается Академия Юи и девчачья берлога Ачика и Мина. К слову, сам дом Тодороки был настоящим особняком в старом японском стиле. Эти бумажные стены и двери. Да, вздохнула Фуюми. И в следующий же момент одна из стен дома была прожжена ревущим потоком огня. Вау! Опешил я. Грохот огненного гейзера ошеломил девушку. А вот я сразу бросился к месту чрезвычайного происшествия. Понятно, что это, скорее всего, буянит старший Тодороки, но это не значит, что там не может оказаться жертв. Пусть это и семейные разборки, но, герой ведь не спрашивает разрешения, прежде чем вмешаться в чужие проблемы, верно? Ну, вообще-то спрашивает, без лицензии им нельзя действовать официально, но это уже немного другое. И, после, своего, позора, ты, говоришь, мне, что, это, моя, вина. Мощный грубый голос старателя яростно чеканил каждое слово, сопровождая его мощным огненным выстрелом. И под этим напором во внутренний двор особняка отступал Шата, отклоняя каждый удар отца. Власть над огнем он унаследовал от него, и это позволяло ему частично гасить и отклонять мощные атаки старателя. Но, руки парня уже покрылись волдырями и заметно прокоптились. Энджи Тодороки, герой номер два, был в бешенстве. И у меня возникали серьезные сомнения насчет того, сможет ли он остановиться. Каждый последующий удар был сильнее предыдущего, и с каждым огненным выстрелом герой, кажется, ярился все сильнее и сильнее. Волосы на его голове и лице полыхали яростным пламенем, а в глазах горела искренняя ненависть. Сейчас он точно не походил на героя, и даже не на злодея, а на чудовище, вылезшее из адового пекла. Это сильно отличается от рядового семейного скандальчика. Ничтожество! Взревел еще громче старатель. Пламя в его руках гудело от мощи. Он уже не сдерживался. Ашата так и не ответил, подавленный силой отца, он только защищался и уже истощил собственные силы. Этот удар должен был его убить. Именно в этот момент грохочущая волна остановила ревущее пламя. В рывке я закрутился, создавая спиральную волну, которая в раз разогнала пламя. И на излете как-то так получилось, что мне было удобнее не перехватить объятый огнем кулак старателя, а дать ему подзатыльник пяткой. И, полностью разрушая пафос своего появления, я совершенно некрасиво впечатал героя номер два лицом в землю. Выглядело это просто нелепо. Вдобавок, во время всего этого я все же принял на себя часть огня Тодороки, и теперь вся моя одежда была изранена черными подпалинами и продолжала дымиться. Я здесь. Ха-ха. Сделал я ситуацию еще более нелепой. На мгновение я почувствовал себя All Might'ом. Думаю, он часто ощущает себя так же неловко, как я сейчас. Тодороки, ты цел? Обернулся я к Шата. При этом ногой я продолжал прижимать к земле другого Тодороки. Энджи пытался встать, от натуги у него все тело забугрилось мышцами. И взревев, он выдал мощный поток пламени со всех конечностей. Старатель-сан, я бы хотел настойчиво вас попросить взять себя в руки. Технически, вы уже совершили преступление. Честное слово, вы же взрослый человек, Тарас Бульбахренов. Только, сказал я это после того, как вогнал мужчину еще глубже в землю, погасив рвущееся во все стороны пламя волной. Он явно был силен, гораздо сильнее обычного, даже тренированного, человека. Но я особого сопротивления не ощущал. Но, от того жара, который высвобождал герой, у меня обувь начала плавиться. Вот же гад, а! Всю одежду мне испортил, мерзавец. Тодороки, и ты этого слабака боялся. Не удержался я еще раз пройтись по гордости старателя. Не могу точно это выразить, но второй герой уже вызывает у меня сильное чувство антипатии. Раненый Зука сейчас имел такой жалкий вид, плюс отчаявшаяся Фуюми. Почему-то меня сильно раздражало то, что этот человек довел собственных детей до такого состояния. Да, это не мое дело, но... Мврых-выр-выр, рычал Энджи в землю. Мидория, устало протянул Зука, свалившись на задницу. Он был не то что усталым, скорее истощенным. Шата, к брату бросилась Фуюми. Пока я удерживал Энджи, похоже... Девушка чувствовала себя в достаточной безопасности и начала обеспокоенно носиться вокруг Зузу. «Камисама, как он мог так с тобой? Тебе срочно нужно в больницу. Старатель-сан, вы там уже успокоились. Или пора вызывать полицию и других героев?» «Мвыхвыркфыр, вы его понимаете?» Обернулся я к младшим Тодороки. Фуюми каким-то нечитаемым взглядом уставилась на отца. Шатажи был слишком ошарашен всем произошедшим, чтобы как-то однозначно отреагировать. И ты его. Фуюми была сильно удивлена. Она только начала понимать, что я вот так запросто, без напряжения, сдерживаю ее разъяренного отца, официального второго по силе героя в стране. Ну, я сильный. Пожимаю плечами. Потому и пошел учиться на героя. Шата уже начал приходить в себя. Все еще несколько отрешенный, он недоуменно посмотрел на свои руки. Выглядели они плохо, должен сказать. Фуюми уже провела ладонями по ожогам парня, охлаждая их своей причудой. Но это все ерунда, парню действительно нужна госпитализация. Кажется, старатель-сан перестал трепыхаться. Ой, он там вообще живой. Я действительно испугался, что мог случайно убить героя. Он ведь там задохнуться может. Убрав со спины Энджи ногу, я сразу же схватил его и рывком поднял. Кха, тут же выплюнул он ком сырой земли. Фух, не помер. Вздохнул я с облегчением. «Мужик, ты это, извини, хотел как помягче, чтобы не покалечить». И, да, я снова не удержался, изображая фальшивое сочувствие, чтобы еще сильнее унизить героя. Старатель-гордец, возводящий личную силу в собственный культ. Для него это все должно быть очень обидно. «Ты». Я аж поежился от его безумного взгляда. Но, мужчина уже контролировал себя и не стал вновь мочить огнем во все стороны. «Что ты здесь делаешь, щенок?» – вежливо поинтересовался старатель. Вены на шее старателя вздулись от гнева, а лицо и так было красным. «Ой, да ничего такого!» – помахал я рукой. «Я вообще не собираюсь вмешиваться в ваши семейные разборки». Младшие Тодороки опешили, оба. Старший же еще сильнее взъярился, но моя фраза явно поставила его в тупик. И теперь Энджи просто открывал и закрывал рот, не находя нецензурных слов для своей гневной отповеди. И выдержка его уже подходила к пределу, Он все сильнее сжимал кулаки. «Как ты посмел?» Чуть ли не взвизгнула Фуюми. «Не на меня, это она отцу кричит». Встав, она на одном энтузиазме подскочила к Энджи и со всей силой ударила того в живот. Герой даже не поморщился, но вид имел немного растерянный. «Тебе мало того, что ты сделал с мамой, ублюдок. Помолчи». Попытался мужчина грубо отпихнуть дочь, но тут уже снова вмешался такой замечательный я, перехватив руку героя. «Да, хоть я и сказал, что не буду вмешиваться в ваши разборки, но ударишь этих двоих, и я тебе все конечности переломаю так, что ты уже никогда не сможешь быть героем. Ни вторым, ни десятым, никаким. Это не пустая угроза. Передо мной будто снова стоял мускул». Память мгновенно вытащила его образ из своих глубин. А телосложение у старателя было почти таким же. Я действительно был готов зайти так далеко. И, похоже, он тоже это чувствовал. Но, в глазах второго героя не было ни страха, ни даже опасения. Это было что-то другое. Какое-то горькое разочарование. «Убирайтесь!» Процедил он сквозь зубы. И, отступив, развернулся, зашагав в дом, прямо через прожженную стену. Было заметно, что он едва сдерживается. Когда же мужчина скрылся в особняке, послышался его вой и треск ломающегося дерева. Он снова бесился, отрываясь на мебели и стенах, но уже без огня. «Мидория-сан», как-то отчаянно взглянула на меня Фуюми. «Его нужно доставить в больницу». Киваю на Шата. «Да, вы. Я помогу». В итоге, домой я вернулся только глубокой ночью. Мама сильно волновалась, но я прислал ей несколько сообщений, сказав, что задержусь. А потом и вовсе дошло до того, что попросил разрешения привести гостей на пару дней. В больнице ожоги Шата быстро обработали. Сейчас во врачи часто идут люди с соответствующими причудами. Конечно, чистые целители, как наша школьная медсестра, встречаются редко, но всякие умельцы находятся. В итоге, как правило, хорошие больницы могут справиться со многими травмами и болезнями очень быстро. Так что, класть парня в больницу не стали, но ожоги перевязали, и теперь он мог похвастаться стильными бинтами, как герой боевого сейнина. «Инка, конечно, разрешила привести этих двоих к нам, так что...» «Спасибо!» Чуть ли не плача поблагодарила Фуюми. «Я постараюсь скорее найти жилье для нас, Шата. Теперь мы точно не можем оставаться в том доме. Не стоит!» Вздохнул я. «Правда, подобрать оправданий, почему благодарить меня не стоит, я не нашел. Любой на моем месте поступил бы так же. Мне в это как-то не верилось. Даже если бы этот любой обладал бы такой же силой, далеко не каждый стал бы вмешиваться в чужие проблемы. Проявляю беспокойство как староста класса. Это даже не смешно. Герой это не просто носится по городу в цветастых костюмах и бить злодеев. Я так долго изображал из себя героя, что этот образ крепко въелся мне под кожу. Не профессиональный образ, а нечто иное, некий кодекс, понимание того, как нужно правильно поступать. Когда я вижу людей в беде, то уже не могу остаться в стороне. А еще, возможно, я чувствую некоторую несправедливость от того, что мне досталась такая сила. Я совершенно не уверен, что заслуживаю ее. И поэтому тоже я не могу стоять в стороне и ничего не делать, когда кто-то другой нуждается в этой силе. «Я же герой», – прошептал я. Хоть это и было произнесено очень тихо, меня услышали. «Да, самый настоящий», — улыбнулась Фуюми. «Сестра», — взглянул на нее Шата. Парень старался не смотреть мне в глаза. После всего произошедшего он уже немного оклемался и, почему-то, ему было стыдно передо мной. Боюсь, ему будет непросто прийти в себя после такой череды неудач. Теперь он еще подавленней, просто бледная тень себя самого. Глава 33. Героический кролик. Так вот о какой больнице говорила Фуюми. Психиатрия. Собственно, сама девушка сейчас занята поиском жилья, а Шата собрался навестить мать. Именно это и стало, в прошлый раз, началом его ссоры с отцом. Энджи увидел, что его сын куда-то собирается, тот сказал, что хочет навестить мать. И, дальше, слово за слово, добрались до скандала. Что тут делаю я? Ну, просто Фуюми просила присмотреть за ее братцем. Я впервые прихожу сюда за много лет, вздохнул Двуликий. Что интересно, медсестра в приемной сильно удивилась нашему появлению. Собственно, Тодороки даже не знал, в какой палате ему искать свою мать. Но, ему все указали, куда идти. Я же вообще не собирался встречаться с Рей Тодороки, вроде так ее зовут. Не хочу влезать в дела их семьи больше, чем и так уже влез, поэтому просто проводил парня до палаты и думал подождать его в приемной. Но, когда Зука вошел, меня мельком заметила Рей и заинтересовалась. В смысле, ей стало интересно, что за знакомые у ее сына, друг я или кто вообще такой. Вот Шата нас и представил друг другу. Это Изуку Мидория, мой одноклассник и староста, добавил я. Парень немного непонимающе на меня посмотрел. Мы не то чтобы друзья, скорее, хорошие знакомые. Просто так вышло, что сейчас ваши дети живут в нашем доме. Пожимаю плечами, поясняя суть наших с Тодороки отношений его матери. Все так, вздохнул парень. Мидория, это моя мать, Рей Тодороки. Приятно познакомиться, вежливо поклонился я. Живут у вас, недоумевала женщина. Мы с Фуюми ушли от него, пояснил Тодороки. По одной интонации было предельно ясно, кто такой он и как к нему относится Шата. Вообще, в их семье еще есть Нацуэ, но он учится в колледже и живет в общежитии, так что, слава Камисама, этого парня не нужно было приглашать. Рей ждала продолжения, но парню было тяжело рассказывать о том, как его чуть не убил отец, а он сам ничего не мог с этим поделать. Вообще, Шата и самому не помешает некоторое время полечиться у специалиста, я имею в виду именно эту больницу. Мы поругались и... Тодороки замолчал. Женщина знала характер Энджи, так что, сразу поняла, что дело было серьезным, и начала беспокоиться еще сильнее. Ее беспомощный взгляд обратился на меня. Сильно поругались. Поясняю я, старатель полдома разрушил и чуть не убил сына. Я там вообще случайно оказался, провожал Фуюми. А, мы с ней Хасю встретились. Увидел, что к девушке пристали местные разбойники и решил помочь, ну и проводить до дома, а то еще каких-нибудь мелких уголовников найдет. А когда довел ее до дома, там уже и старатель такую истерику закатил, что мне вмешаться пришлось. И ты, Мидория-кун, смог остановить его? Удивилась женщина. Похоже, о моем выступлении на фестивале она не слышала. Ну, тут в палате и телевизора нет. Наверняка ей тут очень скучно. Просто я много тренируюсь, пояснил я. У него очень мощная причуда в плане боевой эффективности. Недавно он бился наравне с Алмайтом, пояснил Тодороки. Ну и это тоже, кивнул я. Как и многие другие до нее, Рей была круто изумлена наличием у кого-то такой причуды. Все же, настолько сильные способности действительно встречаются нечасто. Это оттуда, с горечью в голосе спросила Рей, смотря на забинтованные руки сына. Тут я уже отступил на второй план. Шата продолжил общаться со своей матерью. И, знаете, женщина выглядела вполне адекватной личностью. Разве что она была очень тихой и какой-то запуганной, старалась говорить осторожно. В любом случае, пока эти двое вовсю болтали, я пересел на свободную койку. В палате кроме Рей никого не было, так что, место было свободно. Достал смартфон. Ачика сообщала, что уже договорилась с агентством Ганхеда. Да и Асуи уже отправила документы в офис Силки, человека-тюленя. Ашида же еще даже не определилась с выбором окончательно. Но тут я мало чем мог ей помочь. «Простите, Мидория-сан, вам, наверное, ужасно скучно здесь», — обратилась ко мне Рей. Она действительно выражала сожаление и даже немного вины. «Нет, не волнуйтесь об этом», — отмахнулся я. «На самом деле я даже рад с вами познакомиться. Вы очень милая женщина, действительно, как раз в моем вкусе. Хоть она и старше той же Фуюми почти вдвое, но выглядит, как на мой вкус, гораздо симпатичней. Более утонченные черты лица и чистые серебристые волосы. А этот запуганный бледный вид вызывает желание обнять несчастную девушку и утешить ее. Так что, в какой-то мере, я действительно был рад этой встрече. Конечно же, это не значит, что я начну с ней флиртовать. У меня нет никаких планов на эту женщину. Но, что удивительно, Шата как-то все это просек. Это моя мама, нахмурился он. Спокойно, я на нее не претендую. Поднял я руки. У меня и своя есть, зачем мне чужая мама? Ками, Тодороки, ну ты и ревнивец, нельзя уже комплимент сделать. Я же не специально, у меня просто такая манера общения. Хотя, одна мама это, конечно, хорошо, но две, лучше. Лезут же в голову всякие глупости. Как, например, мысль о том, счастлива ли Мицуки Бакуго в браке и не склонна ли она к супружеским изменам. Все, успокойся уже. поспешил остановить мою отповедь парень. «Я тебя ни в чем не подозреваю, а зря», — ляпнул я. «На самом деле это я специально. Просто от этого разговора Тодороки как-то заметно оживились». Шато прямо заполыхал возмущением, а в глазах Рей сверкнуло толика веселья. Похоже, она посчитала это весьма забавным. Так что, я решил продолжить шутку. «Тодороки-сан», — обратился я к Рей, — «можно у вас взять телефончик?» «Мой», — улыбнулась она, — «конечно. Вам же разрешают здесь иметь свой мобильный». «Не всем, но мне можно», — кивнула женщина. «Мидория», — недовольно прищурился Шато. «Что? Я же беспокоюсь. А это на всякий случай. Вдруг что случится? Если возникнут какие-то проблемы со старателем или что-то подобное, вы всегда можете мне позвонить». Последнюю часть речи я адресовал уже женщине. Улыбка мгновенно пропала с лица Рей. Возможно, стоило спросить об этом позже, но я действительно волновался. Воображение рисовало картины, как разъяренный Энджи, после ссоры с детьми, приходить сюда и закатывает тут свою разрушительную истерику. А теперь, когда я уже лично познакомился с Рей, мне хотелось хоть немного ей помочь. «Ха, хорошо», — кивнула она. «Спасибо вам, Мидория-сан. О, прошу, красивым девушкам можно звать меня по имени». Рей снова улыбнулась. Шатажи накрыл свое лицо ладонью и покачал головой. Он явно был смущен подобной сценой. «Я все расскажу Ашида-сан», — вздохнул он. «Ау, Тодороки, Шатакун, друг, ты же это не серьезно». Изобразил я панику, попутно показывая Рей свой номер на смартфоне. «И Урарака-сан, ей я тоже расскажу». Покоснически усмехнулся Зука. «А кто это?» «Ашида-сан и Урарака-сан», — заинтересовалась женщина. «Это мои крошки», — пояснил я. «Есть еще Асуи-сан, она тоже моя девушка. Но вы не волнуйтесь, они у меня не ревнивые». Впрочем, Рей изначально не воспринимала мои шутливые фразочки всерьез. Так что, известие о наличии у меня трех девушек ее не расстроило, а только изумило. Мы еще некоторое время разговаривали. Как-то так получилось, что я еще глубже увяз в семейных дрязгах Тодороки. Узнал побольше об их истории. Прямо об этом не говорилось, но, похоже, Рей еще девочкой отдали за Энджи, который договорился с ее семьей. Чистый брак по расчету, ради усиления причуды. Девушка изначально не рассчитывала на великую любовь. Но старатель в повседневной жизни, похоже, оказался крайне жестким и суровым мужиком. По сути, хоть их брак и был законным, но на деле практически каждый ребенок Тодороки был плодом насилия. Чувство жалости к Рей стало еще сильнее. Лично мне подобное отношение к женщине было отвратительно. Не только к женщине, вообще к человеку. Наверное, поэтому, уже после того, как мы ушли, на следующий день, я ей позвонил. Просто хотел подбодрить девушку, ничего такого. И, похоже, Рей была крайне рада хоть какому-то вниманию. «Изуку, успокойся, ты ведь не собираешься соблазнять несчастную Милфу». Я повторил это мысленно несколько раз, а позже Фуюми все же нашла жилье, небольшую квартирку, куда и переехала вместе с Шато. Мы с Инка вздохнули с облегчением. Серьезно, не могли же мы миловаться при посторонних, зато отъезд Тодороки отпраздновали в постели. И вот, наконец-то, настал тот самый день. Все получили свои костюмы. Устало вопрошает Шато Аизава. «Перед уходом на практику нам выдали наши костюмы. В обычных случаях вам запрещено надевать эти костюмы в общественных местах. Но, сейчас вы будете работать в агентстве героев. Смотрите, не потеряйте». «Понятно, о!» — протянула Мина, любовно поглаживая кейс со своим костюмом. «Не растягивай так слова, Ашида. Веди себя скромнее». Тут же отчитал ее учитель. Правда, казалось, ему, в общем-то, все равно. Должен признать, я понимаю чувство демонетки. Я сам чувствовал некоторый душевный подъем, держа в руках кейс со своим костюмом. За прошлую неделю, пока мы помогали Хатсуме, я также сделал заказ на небольшую косметическую модернизацию. А именно, к костюму был добавлен капюшон из того же материала, плюс черная нуарная маска, наподобие маски Робина из старых комиксов про Бэтмена. По сути, она не скрывает черты лица, хотя если я надену еще и полумаску с респиратором, то уже полностью скрою свое лицо. В любом случае, практической пользы от этой маски никакой, зато смотрится стильно. Поэтому изменение и косметическое. В любом случае, Аизава вскоре отпустил нас с костюмами. Пора было расходиться и отправляться на практику. Хотя, мои девчонки пока не спешили убегать. Тодороки. Взглянул я на парня. Все нормально. Слабо улыбнулся он. Сейчас мы впервые встретились с тех пор, как его сестра нашла таки жилье и забрала его с собой. Как вы устроились? Хех, ну, наш новый дом поменьше, и не так все богато обустроено, но там, все равно, гораздо лучше. Ясно. Выглядело он и правда гораздо лучше. Правда, прежней уверенности ему определенно не хватает. Зато, он стал на удивление общительней, чем раньше. Ожоги на его руках еще полностью не зажили, так что, он до сих пор носил бинты. Но это ему совершенно не мешало. О чем вы говорили? Поинтересовалась Мина, когда Тодороки ушел к своей линии метро. Извини, это довольно деликатная тема. Давай лучше о чем-нибудь другом. Ну, хорошо. Вздохнула демонетка. Нам ведь пора уже. Грустно заявила Ачика. Ква. Ох, девочки, идите сюда. Схватив всех троих, я сжал девчонок в объятиях. Со стороны это, наверное, смотрелось весьма комично. Напротив моего лица сейчас была милая мордашка Асуи, ну и немного ниже. Лягушонка была почти на голову ниже меня. Поэтому, наклонившись, я потерся щекой о ее макушку. Изуку. На нас же смотрит. Ха. Прости, Ачика. Улыбнулся я. Просто так грустно. Мы ведь целую неделю не увидимся. Мы тоже будем скучать. Что-то как-то грустно. Нужно пошутить. Я постараюсь вам не изменять. Но. Только попробуй. Нет, ну если ты настаиваешь, то попробую. Изобразил я сомнение. Изуку. Ха-ха, да ладно, шучу я, вы у меня самые сладкие, милые секси-крошки. Ашида зафыркала, стараясь не засмеяться, глядя на то, как покраснела от смущения Ачика. В конце концов мы разошлись, девочки направились на станцию, а я воспользовался привычным способом передвижения. Технически, за такое меня даже мог остановить полицейский и оштрафовать. Правда, определение причуды слишком размыто, чтобы однозначно сказать, нарушаю ли я закон об использовании причуд в общественных местах, или нет. Но, даже если и так, ничем серьезным мне это не грозит. Да и попробуй еще останови несущегося на околозвуковой скорости типа, пролетающего над городом. В общем, до офиса Мирука я добрался относительно быстро. Что? Еще на подходе я замедлился и к самому зданию подходил как обычный человек. И тут, разбив окно, из офиса вылетела боксерская груша. Причем, не стандартная, а специально усиленная, с железными вставками. И выглядела эта штука просто жалко, вся измятая и порванная в нескольких местах. Ты. В разбитое окно выглянула героиня, Мирука собственной персоной. Я невольно скопировал привычный жест Асуи, указав на самого себя пальцем. Да, Изуку Мидория, долго копаешься, мог бы явиться и быстрее. И почему еще не в костюме? Ты так работать будешь. Молча показываю своей кейс. Отлично. Как войдешь, налево ванная комната, у тебя минута. И я быстро засобирался. Двери офиса были автоматическим, но пришлось на секунду задержаться, пока они откроются, а потом сразу налево. Ванная комната нашлась сразу. Точнее, это была не ванная, а душевая. Сперва небольшое помещение с лавкой и крючками для одежды, а после уже помещение для помывки, три душа в ряд без всяких разделений на кабинке. Ну, хоть мне и дали всего минуту, справился я секунд за 10. С моей ловкостью и скоростью это не было проблемой. Быстро облачился в геройский костюм, а свою одежду убрал в кейс. Все. Готов. Тогда за мной. Встретила меня на выходе крольчиха. Да. Бодро откликнулся я. К моему удивлению, героиня сразу потащила меня наружу. Как раз вовремя, сейчас тебя и проверим, не отставай, или всю практику будешь карандаши точить в офисе. Круто. Я был даже, в некоторой мере, восхищен. В смысле, вот так пришел и сразу на дело. Выскочив из офиса, Мирука сходу подскочила высоко вверх, запрыгнув на крышу ближайшего здания. Она двигалась просто нереально быстро для обычного человека, но я легко поддерживал темп крольчихи. И, следуя за ней, я не мог не залюбоваться ее телом. Она была не просто подтянутой спортивной девушкой, а довольно мускулистой. В нашем классе не у всех парней такой отчетливый рельеф имеется. Но, черт возьми, ее никак нельзя назвать страшной. Вся эта мощь была искусно очерчена женской красотой. Мирука была прекрасной дикаркой. Да, характер у нее тоже весьма боевой, как я погляжу. Конечно, Все это я изучил заранее по общедоступным данным из интернета, но вживую она еще интереснее оказалась. Я слышала, что ты уже занимался силовыми столкновениями со злодеями раньше, заметила Усагиима, когда я поравнялся с ней. Посмотрела твое дело, если не будешь обузой, считай, на эту неделю станешь моим напарником, понял? Да, кому морду бить будем? Ха-ха, а ты быстро схватываешь. Скорее, я просто разобрался с твоим характером и знаю, что ты хочешь услышать, детка. Но, удивительно, как эта девушка создает довольно дружелюбную атмосферу между нами. Возможно, будь я медленней, все было бы не так радужно, но, нет смысла об этом переживать. Местные банды решили устроить свои разборки, человек 20, морды бить всем, выдала короткий брифинг Мирука. Я только кивнул. Бодрое начало. Вдобавок, я наконец-то снова надел свой геройский костюм. Я уже успел соскучиться по этому ощущению, когда ты можешь спокойно выйти на свой предел силы и скорости, не боясь, что твоя одежда будет превращена в пепел или атомарную пыль. Вдобавок к моему привычному чувству почти полной неуязвимости прибавилось ощущение дополнительной непробиваемой защиты, которую дарил активный навык обороны, усиливающий защитные свойства сверхпрочного костюма. «Покажи, на что способен!» — воскликнула Руми, когда впереди показалась заварушка. На пустыре за строительной площадкой творилась вакханалия. Подростки и молодые взрослые парни, разной степени бандитизма, дрались в общей куче. Кто-то использовал причуду, кто-то размахивал битой или еще чем. И даже непонятно, кто с кем бьется. Где-то в стороне на все это глазели зеваки, снимая происходящее на мобильные телефоны. Бум! Драчуны вдруг обнаружили, что их всех подбросило мощной ударной волной. Это я приземлился посреди пустыря, встряхнув немного землю. После делаю круговой замах, создавая мощную спиральную волну, которая фактически соскребает всех этих хулиганов в одну кучу, попутно вышибая из парней весь боевой дух. Получить такой волной — это почти что в стену влететь с разбега, если не круче. Игры окончены, засранцы. Я пришел наносить добро и справедливость. Бью кулаком по ладони, и уголовники испуганно дернулись от разорвавшего округу громового хлопка. «Это Мирука!» — воскликнул один из них, заметив соскочившую откуда-то сверху крольчиху. «МММ! Это что, все? Серьезно!» — опешил я. Бандиты при виде героини мгновенно потеряли всякую волю к сопротивлению, да и до этого они что-то не горели желанием идти против меня. Вот теперь они и начали сдаваться, один за другим. «А как же драка? Эй!» — испугались милой девушки и старшеклассника. «А ну, подняли задницы и напали, быстро! Ха-ха! Да ладно, тут все равно одни слабаки», — рассмеялась Руми. «Ладно, тогда просто встаем и все дружно идем в ближайшее отделение полиции», — уныло командую хулиганам. Парни недоуменно переглянулись. «Что, вас еще как принцесс на руках нести или карету подать? Совсем охренели, придурки? А ну встали живо!» Стоило мне сделать шаг в их сторону, как начали подскакивать самые пугливые, готовые подчиниться. «Вот, что тут у нас, драка, побои, нарушение общественного порядка. В принципе, если никто не травмирован, сойдет за хулиганство», — произнес я и обернулся к Мирука. «Будем подвергать их анальным карам. Это не в нашей компетенции», — покачала головой героиня. «Но, что насчет похода в полицию? Это интересно». «Нет, ну а что полиции вести их куда-то, когда они сами могут прийти с повинной? Вроде не инвалиды, ноги есть, сильно раненых незаметно. Ха-ха, мне это нравится», — воинственно сжала кулак крольчиха. Поддавшись импульсу, я стукнул по ее кулаку своим. Мирука изумилась, ведь изначально она не планировала этот жест, все вышло само собой. «Ладно, проверку ты прошел». «Да какая проверка, это же плевое дело. Неужели профи занимаются такой ерундой? Ха, это еще весело», — усмехнулась девушка. «Обычно работа профи — это скучные патрули и бесконечная бюрократия. Ужас». Выпучил я глаза. «Неужели нельзя нанять секретаря и свалить на него всю бумажную работу? Зачем секретарь, когда есть стажеры и практиканты?» — изобразила удивление Мирука. «Ах ты, почти уела, но мне еще есть чем ответить. А затем, что секретарь профессионал в бухгалтерии, а практикант все напутает, и вам самой придется исправлять его ошибки. Ха-ха, давай, отведем этих ребят в полицию, а потом определимся с дальнейшими планами. Похоже, меня ждет более-менее интересная практика. По крайней мере, интересней, чем обычные уроки. Вдобавок, за это еще и платит, пусть и немного. Точнее, платит только на практике по приглашению. На практике в национальных агентствах ты не получишь ничего, ну, кроме опыта. Глава 34. Героическая случка 18+. Да, Мирука была правильным выбором. Как она и сказала, я фактически стал ее напарником на неделю практики. А так как сама крольчиха большую часть работы проводит в поле, а не в офисе, то и я был с ней. Можно сказать, я вернулся к своему детскому хобби. Только теперь я еще больше времени тратил на патрули и ограничился зоной ответственности офиса Руми. За несколько дней патрулей мы обезвредили лишь одного мелкого воришку. Ну, не считая тех хулиганов, с которыми я разобрался в первый день. В офисе же мы проводили не так уж много времени. Тут, кстати, в приемной, был большой плазменный телевизор, по которому, в данный момент, крутили новости с уже устаревшим сюжетом. Этот убийца героев настоящий урод. Делилась со мной своим мнением милая девочка-кролик. Если я его встречу, то превращу в кровавую отбивную. Героиня столкнула свои кулаки, словно бросая вызов клейму. И, да, в новостях вспоминали недавнее нападение клейма на Ингенюма. Кстати, эта ее фраза напомнила мне. Я искал по нему информацию. Есть неплохие шансы встретить его в Хасю. Пф-ф-ф. Недовольно фыркнула боевая крольчиха. Думаешь, ты прямо супер-детектив? Откуда тебе знать, что он уже не убрался из города? Последние убийства происходили в этом городе. Если он где и покажет себя в ближайшее время, то только там. В другом городе ему понадобится больше времени на подготовку. Похоже, он уже изучил Хасю и может легко там скрываться, но вряд ли он заляжет на дно и, скорее всего, снова нападет в ближайшем будущем. Но его там может и не быть. Может и не быть. Киваю ей. Ясно. Все равно свяжусь с местными агентствами, если что, можно будет сформировать совместные патрули. А то здесь что-то тихо стало. Ха, мы уже всем местных разбойников запугали. Усмехнувшись в ответ, Руми выставила свой кулак, по которому я легонечко стукнул, так, чтобы не сломать ей кости. Трисес. Встряхнула она отбитой кистью. Извини. Заткнись. И уже на следующий же день мы провели патруль в Хасю. Клеймо мы не встретили, но Руми не была разочарована. Из-за недавних убийств героев преступность в городе все равно была повышена. Так что, без дел мы не остались. Разобрались с парочкой грабителей, чем подняли себе настроение. Особенно рада была Мирука, так как один из злодеев решил не сдаваться и попытался сбежать. Он действительно был быстр, но не быстрее боевого кролика. Тем не менее, девушка неплохо размялась, бегая за грабителем. Тут же мы купили себе перекусить коробочку данго на двоих. Правда, когда девушка выбросила пустую коробку, то промахнулась мимо урны, и... Ты че творишь, сучка, а? Совсем дерзкая. Мусор тут разбрасываешь. Они еще называют себя героями. Свиньи. Три моих старых знакомых студента в тюремных робах и фартуках подметали улицу. Пока двое из них просто набросились на Мирука с обвинениями, третий подобрал коробку и бросил ее в урну. Очевидно, их обязали отработать на общественных началах, но парни увлеклись и теперь пребывали в состоянии бешенства дворника. Простите. Руми просто растерялась от такой картины. Это что сейчас было? Случайно не оскорбление? Прищурился я, выйдя к парням. Узнав меня, студенты сразу изменились в лице. Ты, ублюдок. В смысле, какое оскорбление? Что? Оскорбление? Это же статья. Конечно, нет. Мы теперь законопослушные. Я только покачал головой. Недавние уголовники же поспешили развернуться и, быстро подметая тротуар, удалиться подальше. Твои знакомые. Заинтересовалась крольчиха. Два раза их ловил. Пожимаю плечами. Ха-ха, они забавные. Это да. Но я бы на твоем месте, в следующий раз, выбила бы из них все дерьмо. Фу, как грубо. В общем, Мирука была по-своему веселой. И хоть она старше, но старалась ставить себя на одном уровне со мной. Ну а еще она была драчуньей и после патрулей, возвращаясь в офис. «Иди сюда, Гром!» – позвала меня Руми. Этикет, у героев принято обращаться друг к другу по их псевдонимам. «Это ринг!» – заинтересовался я. «Да, давай сразимся!» «Зачем?» «Хочу показать тебе пару ударов, может, научишься чему?» «Она же просто хочет размяться!» «Вообще, я мог бы уже уйти домой!» мое рабочее время на сегодня уже кончилось, но отказываться от такой возможности я не собирался. Ну, ладно. Усагиима вовсе не сразу бросилась в бой. Сперва она посмотрела на меня хищным взором, как кролик на капусту. Девушка откровенно оценивала мое телосложение и, похоже, оценка эта была очень даже неплохой. «Ну, если ты не хочешь нападать первым, то...» — протянула она, разминая плечи. В следующий момент она сорвалась с места, словно дикий зверь, что только что был расслабленным, но тут же бросается в бой, используя всю свою силу. Скорость ее удара была близка к сверхзвуку, прямо чувствовалось, как воздух дрожит от ее мощи. Но, собственно, я даже с места не сдвинулся, только выставил руку, заблокировав удар ноги Руми. По изменившемуся выражению ее лица было понятно, что для нее это было довольно болезненно, но не настолько, чтобы остановиться. Правда, продолжить она, все равно, не смогла. Заблокировав ее удар, я сразу же контратаковал. Первым порывом было выбросить ее с ринга ударной волной, но я сдержался и поступил интереснее. Перехватив ногу Руми, я мгновенно сблизился с ней и повалил на пол, взяв в болевой захват. Скорее всего, она знает боевые искусства лучше меня, но я действовал слишком быстро. Я победил, говорю спокойно. Девушка пытается вырваться, но понимая, что это бесполезно, быстро успокаивается. И это хорошо, а то я уже начал возбуждаться. Прижимая эту красотку своим телом к полу, да еще и когда она вся прямо извивается подо мной, есть в такой борьбе что-то интимное. Хах, молодец, можешь отпустить. Конечно, хотелось еще немного ее пощупать, но, я же хороший, так что отпустил девушку. Давай еще раз, взбодрилась крольчиха, с радостью. Обрадовался уже я. На этот раз я позволил Руми немного порезвиться. Ее руки были довольно сильными, и удар получался тяжелым. Но ногами она била раз в 10 мощнее. Тут и всемогущему пришлось бы туго, а старателя она и вовсе размазала бы. Правда, Энджи мог бы ее просто испепелить, но, все же, в плане физической мощи крольчиха крута. И то, что я сам от этих пинков не получал урона, не значит, что я не могу оценить ее силу, сравнивая с другими. В конечном итоге же, все закончилось, как и в прошлый раз. Я снова повалил девушку на пол, удерживая ее за шею и не позволяя подняться. Хах, из чего же ты сделан? Тяжело вздохнула Усагиима. Из адаманта, полагаю. Предположил я. Хах, ха-ха, похоже на то. После был еще один раунд, а потом еще один и еще. Мирука действительно была очень боевой девчонкой. Но, в конце концов, она начала уставать. А ее причуда изначально была совершенно неэффективна против меня. Для нее я самый неудобный противник, какого только можно представить. И, с каждым раундом мне тоже было все тяжелее. Пришлось идти на различные хитрости, чтобы сдержать адекватную реакцию тела на такую близость с молодой красивой девушкой. Но даже решение математических примеров в уме помогало плохо. Мой разум, угнетенный подростковыми гормонами, находил некоторые числа и уравнения весьма сексуальными. «Да, с такой причудой тебе с рождения было предначертано стать героем», — вздохнула Мирука. «Мы наконец-то покинули ринг. По походке Руми было видно, что она не слабо отбила себе стопы и голени, пока пыталась хоть немного пронять меня своими ударами. Глядя на это, мне в голову пришла интересная мысль. Знаете, Мирука-сан, не надо так официально, мы же боевые товарищи». «Ладно, Мирука. Знаешь, я ведь еще умею неплохо делать массаж. Хм, самое то после нашей тренировки. Точно умеешь?» «Конечно. Все знакомые, которым я делал массаж, остались довольны. И все они стали моими любовницами». «Ладно, дам тебе шанс». Я мысленно оскалился. Кролик попался в капкан. Но, начали мы с обычного расслабляющего массажа плеч. Это необходимо, чтобы притупить бдительность героини. Вообще, в самом офисе достаточно людей, но и не так много, как у того же Ингениума. Есть бухгалтер и еще парочка героев-напарников, которые, по сути, действуют самостоятельно, так как работать в одном темпе с Мирука просто не могут. Большую часть полевой работы она выполняет сама. И, сейчас в тренажерном зале никого кроме нас не было. Для начала я отвел девушку в приемную и усадил на диван, где и начал разминать ей плечи. Ау, ох. И правда неплохо, довольно протянула крольчиха. Уже расслабленную Руми я уложил на диван. Твои ноги, наверное, болят после нашего спарринга. Если это, конечно, можно было назвать спаррингом. Видно, что девушка смутилась, когда я начал гладить ее ножки, но она уже была достаточно расслаблена и, все же, ей было интересно получить бесплатный массаж. Так что, возражать она не стала, когда я завладел ее ногами. Черные крепкие чулки, являющиеся частью ее геройского костюма, мне совершенно не мешали. Массировать я начал сразу с проблемных участков, голени и ступней, которые пострадали больше всего. Как только я начал, девушка болезненно зашипела, и уже хотела было возмутиться, но, за первой реакцией последовало приятное расслабление. Честно, тут я был уже не совсем уверен в своих силах, ведь тут не только мышечная усталость была, которая для меня как боевой товарищ, дает сильное преимущество, позволяя доставить уставшим девушкам больше приятных ощущений. Тем не менее, все получилось даже лучше, чем я предполагал. Обычно боевое выражение лица Руми расслабилось и казалось по-милому довольным. Разминать же ее красивые сильные ножки было одно удовольствие. «Теперь, Мирука, перевернись на живот, пожалуйста». Балдеющая крольчиха без всяких вопросов послушно перевернулась. «Ммм», промурчала она, когда я снова начала растирать ее ноги. Я продолжил. Теперь я уже мог зайти повыше, массируя бедра девушки, в опасной близости от ее крепкой задницы. И у нее тут, кстати, имеется милый пушистый хвостик. Во время массажа он так забавно дергался, что я не удержался. «Мирука». «Да, Гром, я могу потрогать твой хвостик». «Нет», искренне возмутилась девушка. Но, обернувшись и посмотрев на меня недовольным взглядом, она тяжело вздохнула. «Хорошо, наверное, у меня было очень выразительное лицо, раз она так сразу передумала». И, не откладывая дело на потом, я сразу же погладил этот милый хвостик, такой мягкий. Увы, долго наслаждаться его пушистостью мне не позволили. Уже отвернувшаяся Руми пробурчала, что пора прекращать. «Все, хватит. Продолжай свой массаж». Хвостик я отпустил с неохотой. Но, судя по тону, девушка была сильно смущена. Неужели эта помпушка у нее на копчике такая чувствительная? Но, пока ее лучше не смущать выше необходимого, иначе зайти дальше будет сложнее. Для себя я уже решил, что если получится, было бы очень неплохо склонить дикого крольчонка к интиму. Еще недавно три девушки, это казалось для меня чем-то невероятным. Но, как известно, аппетит приходит во время еды. Теперь я думаю, что могу замахнуться и на большее. «Давай, теперь я займусь твоей спиной». «Хорошо», – беспечно отозвалась крольчиха. Постепенно я продолжал захватывать все больше территорий, получив доступ к плечам, ногам, спине, потом перешел на руки, а под конец даже умудрился помассировать ее попку. К этому времени Мирука, казалось, совсем растаяла, и я мог сделать все что угодно, но, именно когда я пощупал ее задницу, «Эй, это, ты не слишком много себе позволяешь», сказано это было необычным сильным тоном, который я привык слышать от Мирука, а на удивление робко. Личико крольчихи выражало неуверенности, а бровки поднялись домиком. Это было чертовски мило, и сильно корежило образ боевого кролика. «Мне остановиться?» «Нет, стой!» Собралась с мыслями девушка, и встрепенулась, сбрасывая охватившую ее негу. Она явно рассердилась и, схватив меня, стащила с дивана и приперла к стенке. Конечно, я был удивлен, но, все же, позволил ей это сделать, так как хотел услышать, что она скажет. «Не играй со мной», — недовольно рыкнула Усагиема, приблизив свое лицо ко мне. «Я этого не люблю. Если чего-то хочешь, говори прямо». Но, все же, ее лицо выражало сейчас не только недовольство. Хоть она и старалась не показывать этого, девушка была смущена. И эта картина, только что, когда она полностью расслабилась и вдруг стала очень милой. Мне нужно было с самого начала понять, что моя обычная тактика тут неуместна. Создать мирную атмосферу и вести себя предельно мягко с девушкой, чтобы она расслабилась, затянуть ее в свои сети, так сказать. К Мирука нужен был кардинально иной подход, к которому я просто не привык, хотя и успел немного разобраться в ее характере и мог бы догадаться, как лучше действовать. Тем не менее, похоже, мне дают еще один шанс. «Я хочу тебя», — говорю, обхватив талию девушки. «Это достаточно прямо». Мирука напряглась, но это не было сопротивлением, скорее, больше походила на некую проверку. Я практически прижал ее к себе. Уверен. Сверкнул ее немного дикий взгляд. Она отпустила мой костюм и подняла руку выше, задержав ладонь на моей шее, но после ее пальцы обхватили мой подбородок. Девушка навязывала свою доминацию, но я уже достаточно провел с ней времени, чтобы понять, стоит мне просто так согласиться быть ведомым, и ко мне потеряют интерес. «Не слишком ли ты мал, мальчик?» — оскалилась она. Моего паха коснулась нога Руми. Это была самая натуральная провокация, и она впервые выделила нашу разницу в возрасте, все же, она на целых 12 лет меня старше. Правда, со стороны это особо и незаметно. Она выглядит довольно молодо, а я кажусь старше своего возраста, так что, на первый взгляд и не скажешь, что у нас такая разница в возрасте. Но, честное слово, разве это проблема? Для тебя вполне достаточно. Перехватываю ее руку и тут же переворачиваю ситуацию. То есть, разворачиваюсь, удерживая девушку, и теперь уже я прижимаю ее к стенке. Завожу руки крольчихи вверх и зажимаю их одной рукой, а вторую кладу ладонью на шейку кролика, зафиксировав пальцы на ее подбородке. Фактически, все было так же, как пару секунд назад, только наоборот. И это было неожиданно трудно. Так и хотелось спросить, ты не против, если я зайду дальше? Мирука, можно тебя поцеловать? Нет, так делать нельзя. Нужно просто взять и поцеловать. Что я, собственно, и сделал.